пока отказывался, но, видно, пришло время взять серьезную сумму. С ее помощью можно будет оказаться подальше от бандитов, да и зарабатывать больше. К сожалению, мои радужные надежды были втоптаны в грязную мостовую жалкими банковскими служащими. Не захотели эти сволочуги давать большую сумму денег мне в кредит, как не упрашивал. По плану я хотел снять часть верфи в космосе и начать ремонт двигателей-истребителей. Но не судьба. К тому же не хотели мне доверять в банке. Покидать планету нельзя было, тем более с такой большой задолженностью. Горевал недолго, продал свой ангар, после чего купил новый, более вместительный и с большой площадкой, после чего подал объявление, что занимаюсь настройкой двигателей шестого класса. Таких истребителей было полно. На космических авианосцах их использовали. С них же высаживали десант на судно, чтобы их захватить. Само собой, повреждения эти машины получали очень часто. Как мне было известно, наши верфи пока не успевали каждый такой истребитель обслужить. Слишком очередь большая. После возвращения рейдовые группы буквально заваливали заказами. В долги все равно пришлось влезть. Оборудование для ремонта стоило огромные деньги. Это не легкое стрелковое оружие. Тут нужны механизмы, которые в состоянии поднимать большие тяжести. В том, что дело и тут пойдет, я нисколько не сомневался. Наверное, нужно рассказать о том, как формируются рейдовые группы. Войти в одну из групп может любой капитан корабля, у которого имеется боевой космический корабль. На планетах много кто пиратством занимался. Самой почетной профессией считалось. Само собой, командирами этих эскадр были самые влиятельные капитаны, у которых под рукой несколько боевых кораблей. По сути, космическая флотилия. Ну а к ним уже присоединялись люди помельче. После возвращения из рейда часто приходилось ремонтировать суда, как и истребители, так что верфи работали на износ, стараясь выполнить как можно больше заказов. Причем, в первую очередь, именно у тех капитанов, у которых реальная сила. Те, у которых не было силы, вынуждены были ждать очереди очень долго. Дело в том, что почти на каждом крупном корабле имелся хоть один истребитель, стоял в трюме. Делали это ради безопасности экипажа. На случай, если корабль получит тяжелые повреждения и нужно будет уносить ноги. Имелись эвакуационные боты, но они, как правило, медленные и неманевренные, так что становились легкой добычей для самонаводящихся торпед. В отличие от истребителей, которые могли принять на борт экипаж и быстро унести его в безопасное место. На один из кораблей союзников. В общем, истребители были всегда востребованы на всех крупных кораблях. На некоторых даже тяжелые имелись. Тоже несущие на себе серьезное вооружение. Мы разместили оборудование в большом ангаре, все подготовили, после чего я подал объявление и хотел было пойти отдыхать от трудов праведных, но не успел. Минут через пять уже пришла заявка на мой сайт. Какой-то капитан хотел со мной связаться, хотел, чтобы отремонтировал двигатели. Заявку принял, так что через час у меня в ангаре уже был гость. Причем у меня возникло ощущение, что он не приехал ко мне, а прибежал. Запыхался бедолага. «Тут истребители ремонтируют!» — сходу спросил он. «Двигатели истребителей шестого класса», — поправил я его, а потом посчитал нужным уточнить. «Шестого, не выше». «С первого раза понял, не идиот!» — отмахнулся мужчина. «А сколько стоит ремонт?» «Не знаю, смотря что ремонтировать надо», — пожал я плечами. «В правый двигатель ракета попала, осколками зацепила сильно», — зачем-то сказал заказчик. «Вы сейчас вообще не уточнили», — усмехнулся я. «Смотреть надо, проводить диагностику». «А когда сможете начать?» «Он у вас на ходу?» — уточнил я. «Один двигатель работает?» «Ну да, но в бой его нельзя. Им мой брат управляет, а маневренности с одним двигателем никакой. Сидит без дела». «Угу, страдает несчастный без грабежей и насилия. Завтра утром сюда его доставьте, посмотрю, какие повреждения, и скажу, сколько будет стоить полный ремонт». Едва я успел покушать, как ко мне уже привезли первое воздушное и космическое судно, которое я должен буду отремонтировать. Истребитель тут же завезли в ангар, после чего я приступил к новой для себя работе. Двигатель был большим, но дроиды сняли его довольно быстро, после чего начали разбирать на составляющие. Два брата присутствовали при этом процессе, как будто рассчитывали на то, что я сейчас за час им починю истребитель. Пока работали механизмы, меня их присутствие не напрягало. Но вот когда за дело взялся я, эти двое начали раздражать своими комментариями под руку. Один даже вякнул что-то про то, что я как-то неуверенно работаю. «Вы заказ сделали?» — зло рявкнул я. «Ждите, мой сотрудник с вами свяжется». «Так нужно хотя бы цену узнать», — возмутился один из этих ребят. «Не переживайте, без залога ремонтировать ничего не собираюсь, так что давайте на выход, вы мне мешаете». Спорить эти двое не стали, вышли, что-то ворча себе под нос. Видно, решили не спорить, чтобы не послал куда подальше вместе с их рухлядью. На самом деле истребитель довольно старый. Со своими первыми клиентами решил не наглеть. Дело в том, что тут имелась часть поврежденных узлов и агрегатов. Можно было бы их просто выбросить, а на их места поставить новые, но решил разобрать и эти узлы, а заменить испорченные части. Из-за этого плата за ремонт снижалась примерно на пятую часть, что немало. Думал, что два брата после озвучивания окончательной цены примчатся смотреть, что насчитал, но нет. Тут же перевели деньги, причем полностью. На ремонт и диагностику ушло четверо суток. Можно было бы быстрее все сделать, но опыта нет. Так что предпочитал все проверять несколько раз, чтобы с первым же клиентом в лужу не сесть. За прошедшее время мне уже поступило около трех десятков заказов, пришлось одного из бойцов посадить, а потом вообще найти помощницу, чтобы переговоры вела не для моих охранников такая работа. Совсем без проблем не обошлось. Братья забрали свой аппарат, на нем же и улетели. Ангар находился на самой окраине города. Только вот вскоре они вернулись, когда я уже со вторым клиентом беседовал. Причем возмущены были до предела, сходу начали орать придурки. «У двигателей разная мощность!» — возмутился капитан. «Им теперь труднее управлять!» Разумеется, второй клиент тут же навострил уши, прислушиваясь к беседе. «И какой из двигателей мощнее?» — зло спросил я. «Позвольте угадать, тот, который я ремонтировал». «Да!» — чуть ли не хором ответили братья. Забавно. Они еще и близнецы. «Так ко мне какие вопросы?» — спросил я. «Вы когда последний раз второй двигатель до ума доводили?» «Предупреждал же о подобном, но вы оба заявили, что и так сойдет, главное, чтобы работал». «Или вы мне прикажете первый двигатель сломать, чтобы так же дерьмово работал, как и второй?» «Уважаемый, вы не сердитесь», — тут же переобулся капитан. «Кто же знал, что так выйдет? Может, и второй тоже глянете, но невозможно на нем летать. Тяжело управлять стало, а мы жизнью в космосе рискуем. Вам же это известно».